входа во дворец цесаревна назвала караульным солдатом себя, беспрепятственно прошла со своими спутниками в покое правительницы, где все уже было объято глубоким сном, и сама руководила арестом царствующей фамилии. В возникшем замешательстве торопившиеся гвардейцы уронили на пол новорожденную дочь правительницы, которую сначала приняли за умершую, но поскольку дитя начало подавать признаки жизни, отправили вместе с арестованными родителями. Цесаревна сама взяла на руки императора Иоанна и произнесла слова, которые повторяет сегодня весь город. «Бедное дитя, какая участь тебя ждет!» Когда же принцесса Анна стала упрекать ее в предательстве и лжи, так как Елизавета чуть ли не накануне клятвенно уверяла правительницу в своей преданности, цесаревна, рассмеявшись, сказала, «Ты бы и сама так со мной поступила, как бы была умнее». Но, как бы там ни было, переворот совершен. Елизавета явилась в преображенском мундире, который, как уверяют, ей наспех отдал подпоручик Талызин Петр. И гвардейцы тут же начали приносить присягу новой императрице, а первым — Преображенский полк. При этом Елизавета пообещала солдатам воздвигнуть в их петербургской слободе храм во имя того святого, на чей день пришелся переворот — Климента Папы Римского. Недавнюю серьезность императрицы Елизаветы как рукой сняла. Она необычайно оживлена, со всеми приветливо разговаривает, шутит, независимо от сана и положения, включая рядовых солдат, которые называют ее матушкой. Вслед за императорской фамилией были арестованы давно отстраненный отдел Миних, Остерман и граф Головкин. Будущее их неизвестно. Скорее всего, арестованных будет ждать, как обычно, следствие, суд и суровый приговор. Граф Линар счастливо избежал столь трагических переживаний. С разрешения принцессы он несколько ранее выехал в Дрезден, чтобы получить отставку у короля и вернуться в Россию в перспективе получения места обер-камергера и супруги в лице Юлии Мэнгден. Известие о перевороте должно застать его где-то в пути, и, я полагаю, Россия никогда больше не увидит прелестного графа, так близко находившегося от престола, но не нашедшего в себе мужества помочь ступить на него своей покровительнице. Распространился слух и об аресте Бестужева, но, судя по всему, только слух. Никакого прощения от свергнутой правительницы он не получал, и, надо думать, сумеет выгодным и безопасным для себя образом объяснить новому правительству и свое незаконное появление в Петербурге, и переговоры с принцессой Анной, которые все равно не удастся сохранить в тайне. Ходят толки, что императрица Елизавета намерена отпустить всю императорскую фамилию с их приближенными за границу. Это было бы очень человеколюбивым поступком, свидетельствующим в пользу доброты сердца дочери Петра I. Однако осуществится ли это намерение и на каких именно условиях, покажет время. Теперь о новых действующих лицах на русской сцене. Начать с того, что сведения о них ничтожны. Это всего лишь люди из штата цесаревны, набранные из числа небогатых и незнатных дворян. Лорд Рондо остроумно заметил, что пока сведения о них следовало бы собирать на торговой площади Александровой Слободы, где цесаревна особенно любила проводить время. Тем не менее, я попробую поделиться с тобой некоторыми своими наблюдениями, которые случайно сохранились в моей памяти, поскольку мне доводилось всех их встречать в окружении цесаревны, главным образом на прогулках. Доступа во дворец они не имели. Под впечатлением первой свадьбы, которая должна совершиться с большой пышностью при новом императорском дворе, начну с ее главного действующего лица. Михаил Воронцов был назначен в штат цесаревны 14-летним мальчиком. Возраст помешал ему стать соперником Александра Бутурлина или Алексея Шубина. И, тем не менее, внимание и симпатии Елизаветы были привлечены к нему двумя существенными обстоятельствами. Легкостью, с которой он владеет, как говорят, пером, и деньгами, которые щедрой рукой предоставлял Михаилу его старший брат. Роман Воронцов стал источником материальной поддержки всей своей достаточно многочисленной, но далеко не богатой семьи, благодаря женитьбе на какой-то полуграмотной миллионщице с Урала. Сейчас Михаилу Воронцову 25 лет. Он пожалован действительным камергером, поручиком новоучрежденной лейб-компании и награжден богатейшими поместьями. К тому же он женится на кузине императрицы Анне Скавронской, также состоявшей в штате цесаревны в качестве фрейлины.